«Это он!» Колотушка опускается ниже, улыбается, стреляет и улыбается. А когда секретарь оказывается рядом, Эбби хватает Касму за шкирку и тащит в кабину. Грик оборачивается, собираясь прикрывать подругу, но ребята справляются сами. Вокруг все горит, пылает или убегает. Никакого сопротивления. «Победа? Поднимайся!» Ноги Касмы исчезают в кабине. Арнелла берется за металлический поручень, но замирает, различив, что в симфонию боя вплелись новые звуки. Профессиональные военные действуют совсем иначе, нежели полицейские или охранники, поскольку им нет нужды задумываться над следованием букв закона или о благополучии охраняемого объекта. Профессиональный военный ощущает себя на поле боя по умолчанию, делит присутствующих на своих и чужих, а, получив приказ действовать, начинает активное истребление последних. С этой точки зрения они молодцы. И ошибку, посланные тюрмачином кирасиры, допустили одну единственную. Слишком рано начали стрелять, однако эта ошибка их сгубила. Если бы Клора, в кузове которого притаился готовый к десанту взвод, не запустил шестиствольные гатасы, разгоряченные боем диверсанты заметили бы его слишком поздно. Но профессиональные военные действуют не так, как охотники. Военных учат накрывать врага огнем, и они накрыли, громко сообщив о своем приближении. «И паты муль! Вояки! Капитан!» Арнелла высовывается из кабины. «Газу!» И диверсанты демонстрируют потрясающую выучку. Колотушка натягивает на ошалевшего Касму респиратор, Хайнц уже в маске, а парни в кузове вскрывают красный ящик. Грик предполагала, что их могут накрыть военные. Все-таки Унигард стал крупной ушерской базой, и десантники на его улицах не редкость, предполагала и подготовилась. Клора с кирасирами Арнелли, конечно, не представлялась даже в кошмарах, но ее парни не растерялись. «Готов!» — рявкнул якорь, поднимая ручной бомбомет. «Без команды!» Первая алхимическая граната врезается приближающимися Клора в лоб. Тут же следуют еще две, одна из которых залетает в кузов. Крики. Грузовик начинает набирать скорость, стремясь оторваться от ирсийского бронетяга. Рой пулеметных пуль врезается в металл, но кузов держит. «Еще!» На перезарядку уходит 3 секунды и гремит второй залп. Теперь две гранаты залетают в кузов приблизившегося Клора, а третья разрывается у щели механика-водителя. Бронетяг замирает, словно ткнувшись в невидимую преграду. То ли водитель глотнул ненужного, то ли получил приказ спасать своих. Из кузова торопливо выпрыгивают кашляющие кирасиры. «Уходим!» Грузовик выворачивает к сферопорту. Клора пока стоит, Хайнц поднимает вверх большой палец. Колотушка снимает маску и улыбается. А Арнелла? Арнелла смотрит вперед и рычит. «А это еще кто?» «Ваши друзья, Лакут? Кто-то захотел сделать вам подарок? У нас не принято мне мешать». «Понимаю. К месту побоища они прибыли поздно. Грузовой паротяг уже набрал скорость. Помпилио крикнул: «Тарань!» Аксель послушно вывернул руль, но тяжелая машина не поспела за желаниями Адигена. Грузовик проскочил по самой обочине, чиркнув колесами по знаменитым скалам, и Помпилио с Крачином увидели окутанный газом Клора, горящий бронеавтомобиль, расстрелянные борды и Калету Витарди. «Тут было весело», — прокомментировал Дардагентур, пока Аксель разворачивал кран. «Мы не можем их упустить». «Не упустим», — пообещал Крачин. И в целом слово сдержал. Срезав пару углов, Аксель сумел нагнать грузовик и сесть ему на хвост. Но дальше дело не пошло. Водитель беглецов был профессионалом и умело закрывал Крачину проезд. «И не отставай!» «Да, Лакут!» Дверь со своей стороны кабины Помпилио снес в самом начале погони, распахнул, затем отстрелил петли и сбросил полотно на дорогу. Аксель сразу догадался, что Адиген собирается угостить беглецов из бомбады, но к делу Помпилио приступает только сейчас. «Я постараюсь не трясти!» — кричит арсиец. «Не имеет значения». Дардагентур прижимается спиной к косяку, берется левой рукой за стойку, крепко упирается левой ногой в переднюю панель и выставляет жимолость, к которую удерживает одной правой. Только сейчас Крачин понимает преимущество сложения Помпилио. Руки у него хоть и короткие, толстые, но при этом необычайно крепкие, и Адиген без труда удерживает тяжелую бомбаду. «Вы кого-нибудь видите?» Ответа нет. Бомбадао слился с оружием и терпеливо ждет, когда появится цель. Пару секунд назад Помпилио заметил, что один из беглецов неосмотрительно высунулся из-за борта и надеется, что тот повторит рисковое движение. Повторяет. Выстрел. «Минус один», — хмыкает вернувшийся на сиденье Дардагентур. «Хоть что-то». «Согласен, Алакут. Кстати, что это щелкает по нашей корме?» «Он сбил Соленого!» — орет в бойницу якорь. «Соленый готов!» Поплатился за попытку врезать по машине Помпилио из Брандьера. «Я ведь приказывала не высовываться!» Арнелла стискивает кулаки в бессильной злобе. Ситуация, если вдуматься, дурацкая. Они разработали план похищения Касмы, чтобы передать секретаря Помпилио. Но Лысый, как выяснилось, ждать милости не собирался. Чуть-чуть опоздал и теперь мчится следом. Но нельзя же в самом деле остановить грузовик и предъявить проклятому Адигену добычу. «Берите, мессер, мы старались для вас». Ситуация настолько дурацкая, что Грик смеется, а через мгновение по ее предплечью чиркает пуля. Бомбадао заприметил торчащую руку и выстрелил. «Не высовывайтесь!» Грик возвращается в кабину, трет поцарапанную руку и громко ругается. «Мы набрали отличную скорость!» «А что толку?» — хрюкает Сычин. «Мы еще ничего не добились!» Он лично возглавил преследование на втором Клора, курсовые Гатасы, которого азартно полируют кран с тыла, но не более. Раздолбить колеса пока не удавалось, и паротяг продолжал мчаться за первой машиной, грузовиком, в котором, судя по сбивчивому рассказу кирасиров, находится Касма. «Нам достаточно не отставать. Рано или поздно ушерцы опомнятся и наведут порядок, дорогу перекроют или что-нибудь в этом роде. А если не опомнятся, если похитителям удастся уйти, у них наверняка есть план!» Сычин кривится и бурчит. «Постарайтесь разогнать колымагу сильнее!» Аутюрмачин, взобравшийся на башню оставшегося у места перестрелки Клора, подносит глазам бинокль и качает головой. «Что же они творят?» Двенадцатиколесные монстры, изрядно походящие на взбесившихся по весенней паре мамунгов, мчатся, не разбирая дороги. Мусорные баки, фонарные столбы, телеги, грузовики — все, что попадается на пути, стремительно улетает прочь поврежденным или переломанным. Водители попросту не успевают реагировать на препятствия. Да и как среагируешь, когда сидящий рядом требует только одного «Быстрее!» Потому что грузовик пытается оторваться от строителя, в котором засел ужасающий меткий Бомбадао, а строитель, в свою очередь, не радуется присутствию на хвосте Клора, чьи курсовые пулеметы без остановки жарят по корме паротяга, угрожая в любой момент лишить его скорости. «Быстрее! Быстрее!» И на многострадальной груди Унигарта стремительно вычерчивается ломанный шрам разрушений. Разлетается какой-то сарай, грузовик кренится на левый борт, но возвращается, летит дальше, передавив могучими колесами прятавшиеся в сарае мешки. Строитель отворачивает и сносит угол Пакгауза, Клора добавляет огня. «Они уходят по сверопорту», — комментирует Аксель очередной вираж грузовика. «Но почему ученые до сих пор не придумали маленькие рации?» — вздыхает Помпилио. «В порту стоит доминатор, а я не могу отправить его на перехват». «Ах да, там доминатор. Мой нынешний работодатель может отдавать приказы капитанам тяжелых крейсеров. Привыкайте к новым реалиям, обершармейстер Крачин». «Или вот боеприпасы», — продолжает разглагольствовать Адиген. «Отсутствие дверцы его совершенно не смущает. Дардагентур спокойно пристроился на самом краю сиденья, уперевшись ногой в переднюю панель, и болтает таким тоном, словно они ведут ничего не значащий разговор на борту роскошной флаг яхты. Почему нет пули, способной снести колесо паротяга? Постаравшись, я могу попасть в соединение в эти огромные болты». Но ни один из существующих боеприпасов ничего им не сделает, разве что поцарапает. Нужно разработать алхимический патрон повышенной мощности. Возможно, с нитроболом. Нет, нитробол разорвется еще в стволе. «В нас продолжают стрелять, Алакут», — хладнокровно напоминает арсеец. «Если они не успокоятся, то скоро собьют задние колеса, и мы остановимся». «Ядреная пришпа! Аксель, не отвлекай! Я думаю! Мне нужно подбить бронетяг, а я еще не придумал, как!» Помпилио недовольно поджимает губы, демонстрируя, что, помешав размышлениям, Крачин нарушил едва ли не все писанные и неписанные законы. Но в следующий миг одигенский взгляд падает на Фаган Газе, и напряжение в нем сменяется весельем. «Сосредоточьте огонь! Он виляет! Конечно, виляет!» — рявкает в ответ Сычин. «Он же убегает!» — и топает ногой, демонстрируя крайнюю степень раздражения. Пулеметчики, как выяснилось, совершенно не умели атаковать уходящие цели, не учили этому кирасиров, поскольку в бою не требовалось. Пули крушили корму, звякали о сложенную стрелу крана, но никак не могли добраться до кузеля или колес. Строитель не останавливался. Сычин злился, однако раздражение не помешало ему увидеть то, что ускользнуло от внимания стрелков и увлеченного дорогой водителя. «Это человек?» Откуда-то, скорее всего, из кабины, на стрелу вскарабкался лысый мужик в кожаной цепорской куртке и цепорских же штанах с накладными карманами. «Что он делает?» «Собрался отстреливаться», — хихикает один из пулеметчиков. Лобовая броня Клора не шла ни в какое сравнение с защитой донора или Джабраса, но пробить ее из пистолетика, который лысый держал в руке, не было никакой возможности. «Сейчас я его сниму», — обещает второй пулеметчик, а в следующий момент, вцепившись в кран, безумец вскидывает свое оружие. Книга алхимических боеприпасов Хоекунса насчитывает 456 страниц оригинальных рецептов и постоянно пополняется. Помпилио знал ее наизусть, к тому же был обладателем изрядного количества уникальных фамильных смесей и мог подобрать боеприпас для любого выстрела. Он знал, с каким патроном выходить на стерче, какой будет хорош против засевшего вдалеке снайпера, а какой в гуще боя. Он никогда не ошибался, искренне, как любой бомбальера, считал, что лучше огнестрела ничего не придумано, однако сейчас положился на Газе. Изобретенный Гатовым Фаган выстреливал с зарядами с фоговой смесью, бил недалеко, но расстояние между машинами, как прикинул Дардагентур, было подходящим. Оставалась сущая мелочь — попасть в щель водителя, а не под пулеметы, которые наверняка переключатся на новую цель. «Ядреная пришпа!» Паротяг в очередной раз тряхнула, цель — черная полоска на носу здоровенного бронетяга далеко, точность Газе оставляет желать, но выхода нет, нужно стрелять. Левой рукой Помпилио крепко держится за стрелу, правой поднимает Фаган, целится. И вдруг понимает, что его уносит вправо. «Приготовились!» — громко объявляет Арнелла, наблюдавшая за догорающим шнуром. «Три! Два! Взрыв!» Заряды, спешно установленные на главном замке кузова, послушно грохочут, освобождая кузельный тягач от ноши, и тяжеленный прицеп медленно уходит назад, одновременно разворачиваясь и заваливаясь на бок. «Есть!» — рявкают набившиеся в кабину диверсанты. «Да!» А водитель крана делает все, чтобы разминуться с неожиданно появившейся преградой. Строитель выворачивает, входит левым бортом в некстати подвернувшийся ангар, прорывается, но все-таки не избегает столкновения с продолжающим движение прицепом. Железо врезается в железо, гигантский паротяг встряхивает, кран срывает с крепежа, и длинная стрела плавно идет вправо. «Ядреная пришпа!» Помпилио понимает, что его несет, и он ничего не контролирует. Везет в одном, высоких строений поблизости не оказывается, и 15-метровая стрела, очертив стремительный круг, ни во что не врезается. А когда она возвращается на прежнее место, Дардагентур видит перед собой Клора. Водитель бронетяга ударил по тормозам позднее Крачина, и машины изрядно сблизились. Пулеметный огонь стих. Ошарашенные рсийцы разглядывают заканчивающую круг стрелу, вцепившегося в нее человека, и совершенно не мешают Помпилио достичь узкой, чернеющей на броне цели. Два выстрела сливаются в один. Фоговые заряды влетают внутрь, врезаются в стенку, и вспыхивает беспощадный алдар, заставляя взреветь обожженного механика. Клора встает, из щели бьет огонь, внутри дым. Проклиная все на свете, Сычин выпрыгивает из башни, но замечает, что строитель, на корме которого по-прежнему крутится стрела, тоже останавливается. «Алакут!» — встревоженный Крачин распахивает дверцу и высовывается из кабины. «Алакут!» «Ядреная пришпа!» — Помпилио соскакивает с замедлившейся стрелы на платформу и крутит головой. «Не помешала бы рюмашка крепкого!» Освободившийся от кузова тягач уже в полутора кварталах, пришедшие в себя эрсийцы начинают проявлять интерес к замершему крану. Звучит первый выстрел. «Надо уходить!» — рявкает Дердакин Тур. Он спрыгивает на землю и начинает махать руками. «Сюда!» Крачин поднимает глаза к небу и выдает негромкое ругательство. Аэроплан, судя по всему, давно летел над их головами, а теперь, увидев, что Адиген потерял паротяг, пилот направляет машину на посадку. Самолет спускается на широкую улицу и катится вперед, медленно теряя скорость. «Что рот раскрыл?» — орет снизу Помпилио. «Не забудь жимолость!» — и припускает к биплану. Ошарашенный Аксель хватает бомбаду, покидает изувеченный паротяг, на корме которого продолжает раскачиваться стрела, бежит следом и вскакивает на крыло за секунду до того, как самолет отрывается от земли. Ждать его никто не собирался. Затем выпрямляется, вцепившись в борт, и слышит от стоящего с другой стороны Адигена. «Стервицы пересаживаются в катер!» Беглецы устроили аварию совсем близко от берега, от небольшого причала, где их ожидал стоящий под парами катер. Брошенный тягач сиротливо замер в шаге от пирса. Последний, оставшийся на берегу, беглец как раз запрыгивает на борт, и нет никаких сомнений в том, что катер выйдет в море до того, как над ним начнет описывать круги биплан. «Мы можем заставить их вернуться!» — перекрикивает ветер Аксель. Не так сложно убить пару беглецов, чтобы остальные сообразили, чего от них хотят. Но Адиген качает головой. «Не получится!» и тычет пальцем в торчащий у берега паротяг, точнее, в бегущего от него мужчину, руки которого связаны за спиной. «Или беглецы, или Касма!» «Хитрые гады!» «Согласен. Почему неизвестные бросили добычу сейчас, неважно. Значение имеет только то, что если они продолжат погоню, Касма попадет к эрсийцам. Часть кирасиров тушит дымящийся клора, зато остальные рассыпались цепью и постепенно приближаются к берегу. Крачину кажется, будто он слышит скрип адигенских зубов, но удивиться Аксель не успевает. Помпилио машет рукой, наклоняется к пилоту и кричит: «Спускайся! Нужно забрать того парня!» После чего они вновь подняли аэроплан в воздух и улетели, — закончил Сычин. Маршал пошевелил пальцами, словно стряхивая с них пыль, поморщился и глухо заметил: «Я очень разочарован». Сычин понурился, продемонстрировав, что переживает за неудачу, и добивать начальника охраны Тюрмачин не стал. Тем более они как раз добрались до мачты, который пришвартовался доминатор, и должны были вот-вот покинуть салон Синг-Силачика, а затем покинуть проклятую планету. Навсегда. Маршал тяжело вздохнул. Потеря Касмы коренным образом изменила ситуацию. Если до сих пор Помпилио мог только догадываться о роли Дагомара в смерти Лилиан, то теперь он узнал все подробности. И узнал о предательстве своего старого друга Гектора Тюрмачина. И каков будет следующий ход Адигена, предсказать несложно. «Меня ждет яд», — пробормотал Тюрмачин. «Извините», — Сычин удивленно посмотрел на старика. «Вы что-то сказали, мой маршал?» «Мы приехали», — Гектор зло дернул ручку двери, выбрался из автомобиля, не дожидаясь помощи, и яростно огляделся. Месяц. До одного месяца убийцам хватит, чтобы подобраться ко мне. Может, чуть меньше. Зависит от того, как сильно зол Помпилио. И ведь ничего не поделаешь. Совсем-совсем ничего не поделаешь. Тюрмачину стало горько. Он смотрел на замерших вокруг телохранителей, на мощных кирасиров, облаченных в балаглитовые доспехи, на Клора, на тяжелый крейсер, и понимал, что никто и ничто не спасет его от мести Адигена. Ни герои, ни пушки. Приговор подписан. Один месяц. Кольнуло с левой стороны груди, слюна стала горькой. Я боюсь. Да, получается, боюсь. Мой маршал! — вопросительно произнес Сычин, преданно глядя на задумавшегося старика. — Пора. Тюрмачин сделал шаг к мачте, но замер, услышав изумленные восклицания, и задрал голову к небу. Над сферой Шкуровича вышли из пустоты три лингийских доминатора.